Глава 13. Все уснули, даже Глебов. Он держался дольше всех. Я слышал, как он ходил к ведру за водой. Ковш брякало железо слишком часто. И я понял, что Аля умирает. Раненым нельзя пить, а Глебов ее поил, потому что он знал, что все бесполезно, ее не спасти. Наверное, мы все-таки могли бы ее нести. Раздобыли бы какую-нибудь лошадь, связали волокушу, пошли. Снег глубокий. Мы бы продавливали по 3 км/ч, и Аля умерла бы к вечеру завтрашнего дня или к утру. Пусть она умрет здесь, в тепле, в покое, среди своих. Это было очень странное чувство — ждать, пока кто-то умрет. Старуха опять пришла. Я слышал ее мягкие шаги. Под ними поскрипывали половицы, а от голодного дыхания запотевали и покрывались морозными пупырышками стекла. Аля пыталась рассказать что-то. Глебов отвечал ей шепотом. Я хотел встать и подойти, подержать ее за руку или принести воды. Но, конечно, испугался. Я не хотел видеть ее такую, а она говорила и говорила. Глебов тоже говорил. Но она его совсем не слушала, и Глебов замолчал. Некоторое время он сидел рядом с ее постелью, затем лег возле печи. А Аля не умолкала, и мне снова захотелось подойти к ней. Но тут я испугался по-другому, испугался, что она меня узнает. Я не очень хорошо с ней был знаком, мы всего пару раз разговаривали. Но я боялся. Схватит за руку и скажет. Про Ковальца. Или вообще про постороннее. Или про Шурика. Позовет его. Или примет меня за него. И я не выдержу и заору. «Так никого и не узнает», — сказал Саныч. Он сел на лавку. «Полицаи они были», — прошептал он. Старик 4 года просидел, враг народа. А сыночек его от призыва скрывался. Или дезертир. Дезертировал с оружием, сволочи. «Рассветет скоро, так и выйдем. Успеем оторваться, слышишь?» «Слышу». Я повернулся на бок и стал смотреть в окно. На подоконнике между рамами лежали дохлые мухи. В углу по стеклу тянулся долгий скол, похожий на патрон. Думал заткнуть его рукавицей, но так и оставил. В щель тянуло морозом. Аля продолжала бормотать. Не делала промежутков, говорила и говорила. Вздыхала и всхлипывала. И иногда радовалась. Это было хуже всего. Пробовал натянуть поглубже шапку. Но Алькин голос пробирался пот, и через некоторое время... Я перестал с ним бороться. «Розы, мальчик маленький. Мальчик заболел. Мы пошли туда, туда, к реке, к телегам. Мальчик маленький, мальчик заболел. Заболел желтыми ногтями водой. Я чувствовал, как морщится на голове кожа. В животе продолжал ворочаться страх, тяжелый, как пуля. Не отпускал, сидел, распуская под кожей ледяную колючую проволоку. Чайная вода и рыба». А мы туда пошли с папкой за ильцами, и я потом чешую не могла с пальцев смыть. Она блестела, до сих пор блестит. Аля вздыхала, хлюпала носом и повторяла. Про мальчика Шуру, который упал с калитки и сломал ногу. Кости срослись неправильно, и он не смог ходить. А потом все-таки смог, но хромал. А когда они пришли, то выстрелили ему в голову и бросили в реку. И по воде плыла чешуя. Мальчик Шура. Мальчик маленький. Аля говорила, я засыпал, чтобы проснуться через минуту и увидеть луну за окном, ползущую справа налево. Аля говорила, и чтобы не слышать ее, я кусал руку, отчего кровь сильно шумела в ушах, ненадолго перекрывая посторонние звуки. Ночь не кончалась. Скрипели натруженные за день половицы. Что-то деловито возилось за печкой, а в самой печке позвякивали остывающие чугуны. Глебов давился кашлем. Прижимал к лицу шапку, плевал в банку. Храпели остальные. Щенников смеялся во сне. И я, наверное, тоже уснул, и меня сразу сдернули с лавки. Уронили на пол, я поднялся и сразу понял, что плохо. Суетливо и молча одевались мужики. Уже не стесняясь, кашлял Глебов. Щенников раздавал патроны, рядом с ним у стены стоял пулемет. Саныч сидел рядом с Алькой. Он был уже одет, и автомат на плече, и котомка. Аля лежала. А Саныч почему-то ее не будил. Он что-то ел. Я подумал, что мне это чудится, но убедился, что нет. Он ел шоколад. Отламывал от большой плитки куски и жевал. На полу блестели серебристые шарики. Много. Гросс цукерка. «Уходим», — просипел Глебов. Все быстро собирались и выходили. Я хотел помочь Санычу с Алькой. Саныч повернулся, поглядел. Совсем как тогда в лесу. С этим почтальоном. Мы вышли на улицу. Еще толком не рассвело. Звезды висели, и луна еще не убралась. Воздух был чужой и холодный. Одна звезда висела ниже остальных. Крупная. То ли Венера, то ли Меркурий. Не знаю, цеплялась за баню. Все молчали. Во дворе встали вдоль стены. «Идем к реке», — шепотом сказал Глебов. «Быстро. Никому не стрелять. Все». Забор был повален. Перебрались через него и, пригнувшись, пошагали к реке. Деревня закончилась. Начался пологий склон. Старые черные бани с поленницами. До реки 500 метров. Жаль, что оврага нет. По нему, наверное, проползли бы. Занесенные снегом кусты. Тихо. Собаки не лаяли. Вчера, когда мы приходили, брехали. А теперь тишина. Только снег под ногами. Обидно, что она здесь осталась. Даже не похоронили. Одна. А эти сволочи по-хорошему ее не похоронят. Надо было хоть дом им сжечь. А может и нет фашистов? Может, Глебов ошибся? Всю ночь не спал. Причудилось ему, послышалось. И нет никакого отряда. Двигались быстро, перебежками. От бани до поленницы. От страха было тепло и очень ясно в голове. Почему мы не ушли раньше? На час раньше. И нас бы уже не достали. Ясно. Час назад она была еще жива. Умирают обычно утром все. И кто верит, и кто не верит. Справа ударила очередь. Щенников сразу упал. И еще один упал. Тот бородатый. Кто-то подхватил уроненный Щенниковым пулемет. «Рассыпаться!» — закричал Глебов. Но мы не рассыпались. Мы кинулись к реке. Егеря уже обошли сбоку и, наверное, сейчас обходили с другого, подковой, мешком. И вырваться можно было только через воду. Слева начались заборы и бани. Мы пробежали почти полдороги. Глебов опять что-то скомандовал. Я не понял. Пулемет оказался уже у него, только патронов не было. Лента съедена. По нам стреляли с разных сторон. Со стороны деревни и сбоку. Автоматы и винтовки, но все мимо. Далеко еще, только пулемет достал. Глебов катился к реке, так ему, наверное, казалось. На самом деле он катился к бане. А может, он и хотел к бане. Страх. Тот самый, что ворочался с вчера в животе. Только с вчера он был холодным, а сейчас наоборот. Жгучим и безнадежным. Я опустил глаза. Обнаружил на ватнике дырку. Прямо в пуговицу. Расколов ее на две половинки. Горячо. Упал. Горячо в животе. Точно проглотил кипящего подсолнечного масла. Очень жарко. Перевернулся на бок. Надо остудиться. Под фуфайкой была кровь. Она протаяла сквозь снег. Я видел. Сухая трава и опилки. И мертвый жук. И земля. Самое обычное. Я стал стрелять. Не очень понимая, куда. Я знал, откуда стреляют в нас, и сам стрелял в ту сторону длинными. Очередь, очередь, очередь. Все. Диск пустой. Попытался дотянуться до рюкзака, не получилось. Вот он, метрах в двух. Почему? Я оглянулся. Саныч лежал недалеко, за поленом. Он был сосредоточен. Не стрелял ни по кому. Немцы прятались за сараями и за плетнем. Все равно не попадешь. Я дотянулся до рюкзака, размазав красное по земле. Выгреб патроны, стал снаряжать диск. Патроны рассыпались. Я пытался их собрать, но они хитро выскальзывали из пальцев. Как тогда, как караси. Маленькие, золотые, между красных рябиновых ягод. Глебов махал рукой в сторону реки и показал мне кулак. Стали мерзнуть пальцы и ноги, а боль все не приходила. Только жжение. «Беги!» — я услышал. Я вскочил и побежал. Это оказалось очень легко. Наверное, из-за этого страха. А еще я почему-то чувствовал себя совсем голым на этом широком снегу и каждую секунду ждал, но не случилось. Я просто упал, не поняв почему. Рядом плюхнулся Саныч. Развернулся в снегу, стал стрелять. Короткими, правильно. А я смотрел на реку. Потом мы снова побежали. Саныч уже тащил мой автомат. А я думал... Вывалились ли у меня кишки? Я очень боялся увидеть собственные отвратительные кишки. Саныч пнул меня, схватил за руку и поволок по снегу. А я только брыкал ногами, но потом все-таки поднялся. Собрались у последней бани. Дышали тяжело, всхлипывая. Глебов прислонил к стене пулемет. Привалился сам. «Надо за реку, в лес», — сказал он. «Сейчас побежите. Оружие держите. «Не отстреливайтесь, только бегите, только вперед, я скажу, когда». Но Глебов не сказал. У нас над головой грохнуло. Крыша бани разлетелась, в воздухе повисли доски, куски дранки. Из сруба выдавило бревно. Мы упали. И тут же, чуть напротив нас, метрах в 20, рвануло еще. Минометы. Рядом. Взрыв и шелестение осколков вокруг. И я тут же вскочил и понесся, что было сил, прижимая руками фуфайку к животу. Сбоку еще кто-то бежал. Рвались мины. Горела баня. С неба падали дрова. Свистело и грохотало. И неожиданно наступали необъяснимые моменты тишины. Снег на склоне оказался неглубоким и плотным. Я почти не проваливался и совсем не падал. Разъехался, только ступив на лед. Оставил красную отметину. «Не останавливаться!» — заорал Глебов. «Вперед!» Река не широкая, 50 метров. Речушка. Рывок еще. Меня повело. Я вдруг понял, что сейчас умру. Через минуту. Это было какое-то огромное знание, ощущение. Невероятное. Описать это нельзя. Это свалилось вдруг и подмяло. Но Глебов оказался рядом. Он схватил меня за ремень и потащил за собой. Река все не кончалась. Глебов держал меня за пояс, не давал упасть. А потом я почувствовал под ногами землю. Схватился за кусты и пополз вверх. Оглянулся. Саныча с нами не было. Он лежал на склоне за рекой возле вымершего куста, уткнувшись лицом в землю. Я испугался, но тут он поднял голову и стал стрелять. Я не видел немцев. Саныч стрелял, и с той стороны стреляли, но я не видел никого. Склон к воде был безлюден и пуст. Разгоралась с задорным треском баня. Война продолжалась. «Вперед!» — сипел Глебов. «Вперед, суки!» Мины рвались еще на том берегу, разбрасывая по белому рваные черные пятна. Чуть дымящиеся воронки походили на дырки от пуль, как будто кто-то, засевший высоко-высоко на небе, расстреливал землю из огромной винтовки. Саныч перекатывался между кустами, вжимался в снег, затем поднимал голову, стрелял. Снег оказался глубоким. Мы застряли, я завалился. В голове стало темно, я упал лицом в холод. Понял, что не встану. Меня перевернули. Глебов. Лицо перепачкано кровью, засохший и свежий, и уже темный. Глебов очень хотел спать. Такие глаза бывают у невыспавшихся. Желтые, непроглядные. Он схватил меня за ворот фуфайки и поволок вверх. По крути. Застонал. Выдернул на берег. Отдышался, поставил меня на ноги. Привалил к дереву. «Идти можешь? Надо идти. Туда». «Смогу», — ответил я. «Тогда иди». «Смогу». «Вперед!» — крикнул Глебов. «Не оглядываться!» «Вперед, вперед! Бегом! Бегом!» Он оторвал меня от березы и подтолкнул осторожно, стараясь не повалить, бережно, ласково, как отец. Я сделал несколько шагов и, конечно же, оглянулся. Глебов уже переходил реку, возвращался. Солнце показалось из-за леса, светило ему в бок, по снегу плясала худая нескладная тень с длинными руками.